Глава 3. Как установить предложение и совершать сделки? Как же начать инвестировать? Например, вы выбрали брокера и хотите открыть ИИС третьего типа. Тогда последовательность действий такая. Первое. Перейдите на официальный сайт брокера и пройдите процедуру открытия счета онлайн. Для открытия счета вам понадобится паспорт гражданина РФ и телефон с российской сим-картой. Для нерезидентов на момент написания книги открывает счета брокер Финам. Второе. Если в процедуре открытия вам сразу предложат выбрать ИИС, то соглашайтесь. Если такой опции не будет, вы сможете открыть ИИС позже. Третье. Скачайте инвестиционное приложение брокера в магазине приложений своего телефона и войдите в него по указанным при регистрации данным. Для упрощения процесса мы подготовили видеоинструкцию по открытию счета у брокера БКС. Для этого наведите камеру своего телефона на QR-код в приложении и перейдите по появившейся ссылке. Если вы выбрали по тем или иным причинам не БКС, также посмотрите инструкцию, так как порядок действий для всех брокеров приблизительно одинаковый. После установки приложения следующий этап – пополнить свой брокерский счет. Сделать это можно несколькими способами. Первое. Пополнить счет через систему быстрых платежей СБП. Без комиссии. Это самый быстрый способ. Второе. Пополнить счет через кассу в офисе брокера. Без комиссии. Третье. Пополнить счет онлайн с карты своего банка. Может быть комиссия. Четвертое. Открыть карту в банке брокера и пополнять далее с этой карты, без комиссии, но это не самый быстрый способ, так как физическая карта будет изготавливаться, скорее всего, несколько дней. Для начала попробуйте пополнить счет на небольшую сумму, например, на 2-5 тысяч рублей, чтобы понять, как работает процесс. Поскольку процессы для вас новые, то лучше все отрабатывать на маленьких капиталах, и после уже переходить к полноценному инвестированию более крупных сумм. Мы также записали для вас видеоинструкцию о том, как сделать перевод через СБП на счет у брокера БКС. Если вы делаете перевод через СБП в будний день, то он придет в течение нескольких минут. Если же вы совершаете его в нерабочее время или в выходной, то он отобразится в приложении утром в ближайший будний день. Если у вас возникают те или иные сложности с открытием счета или переводом, напишите или позвоните в техническую поддержку. Телефоны можно всегда найти на официальном сайте брокера. После того, как деньги поступили на счет, можно перейти к первым покупкам. Для этого стоит нажать на раздел приложения, который обычно называется «Рынки» или «Что купить», и приобрести, например, ОФЗ. Облигацию федерального займа на 1, 2, 3 года. Самый надежный финансовый актив в России. Это самый лучший вариант для тестовой операции, пока вы еще не умеете выбирать акции и облигации. Для того, чтобы купить ОФЗ, в разделе «Рынки» в поисковом окне стоит набрать ОФЗ и в появившемся списке выбрать облигацию сроком на 1, 2 или 3 года. На рисунках в приложении показано, как найти этот раздел у разных брокеров. Внешний вид приложений в реальности может отличаться, так как компании иногда меняют интерфейс меню. При необходимости обратитесь в техподдержку. В приложении брокера БКС раздел «Рынки» находится в нижнем меню. В приложении брокера Финам раздел «Рынки» находится в боковом меню. Чтобы в него перейти, нужно нажать кнопку «Меню» в левом верхнем углу экрана. У брокера Т-банк стоит перейти в раздел «Что купить». Далее в верхнем окне поиска ввести ОФЗ. Некоторые брокеры не пишут срок облигации, поэтому для того, чтобы узнать детали, нужно щелкнуть на сам актив и далее посмотреть описание в разделе, который называется «О выпуске» или «Инфо», «Детали». Там вы можете увидеть дату гашения. Это и будет срок облигации. Чтобы купить актив, также необходимо на него нажать. После этого вы увидите график с ценой на него и кнопки «Купить», «Продать». Если биржа в это время не работает, то они будут неактивны или их не будет вовсе. Тогда повторите попытку в рабочее время Московской биржи с 10:00 до 18:40 по московскому времени. Чтобы приобрести актив, достаточно нажать кнопку «Купить». Далее в появившейся форме в поле «Тип заявки» выбрать «Рыночное». Мы разберем, что это означает. А в графе «Количество» указать один лот. Нажимаем «Купить». Если у вас получилось, поздравляю, теперь вы инвестор. Если нет, не расстраивайтесь, а переходите по QR-коду к нашей видеоинструкции «Как купить первый актив у разных брокеров», где по шагам показан весь процесс покупки. Также стоит знать, что процедура приобретения акций и облигаций не отличается. Поэтому, освоив ее один раз, вы сможете спокойно покупать разные активы.